Девам Мокшиасе Пи Джагатвадхат Брамаха Питриха Гохно Матрича Хачарья Хагван Швада Пулакса Ковапи Шудхиран Ясья Киртанант Там Ашвамидхина Махамакхина Радхан Витосма Бхир Анустхитена Хатва Писа Брама Чара Чарам Твам Налипьесе Ким Халани Грехана. Перевод стихов. Шри Шукадева Госвами ответил: «Все мудрецы и полубоги были обеспокоены невиданным могуществом Вритрасуры и молили Индру убить его. Но Индра, боясь пролить кровь брамана, не внял их просьбе». Царь Индра отвечал: «Я уже однажды принял на себя великий грех, убив брахмана Вишварупу. И спасла меня лишь благосклонность женщин, земли, деревьев и воды, которые позволили мне разделить между ними этот грех. Но если я сейчас убью брамана Вритрасуру, как я смогу искупить последствия этого греха?» Шри Шукадева Госвами сказал: «О Царь Небес, да пребудет с тобой удача», — отвечали на это великие мудрецы. «Не бойся, мы проведем жертвоприношение коня и этим снимем с тебя вину за убийство брамана». Риши продолжали: «О царь Индра, жертвоприношение коня угодно Господу Нараяне, сверхдуше и повелителю всего сущего, и потому с его помощью можно искупить грех истребления всех живущих в этом мире, не говоря уже об убийстве демона Вритрасуры». С убийцы брамана, коровы, отца, матери или духовного учителя немедленно снимается его вина, стоит ему произнести святое имя Господа Нараяны. Это очищает от греха даже того, кто стоит ниже шудры, даже собакоеда и чандала. Ты же преданный, и ради тебя мы устроим великое жертвоприношение коня. Чего тебе бояться, если ты обретешь благосклонность Господа Нараяны? Даже если бы ты истребил целую вселенную с браманами вместе, то и это простилось бы тебе, не говоря уже об убийстве такого злокозненного демона, как Вритрасура». Комментарий: его божественной милости Шри Шримад Ачарья Бхактивиданты с вами Прабхупады. В Брихат Вишну Пуране сказано: «Намнохи ивати шакти папанирхаране харе, тават картум на шакноти патакам патаки нара». В Прамавирате Джигананда Пандит тоже пишет: «Эка Кришна наме папира ята папакшая, бахуджанме сей папи карите нарая». Это значит, что достаточно хотя бы раз произнести святое имя Господа, чтобы очиститься от немыслимого количества грехов. Духовная сила святого имени такова, что тот, кто просто произносит святое имя, искупает все свои грехи. Что же тогда говорить о тех, кто постоянно повторяет святое имя или столь же постоянно поклоняется божеству в храме? Конечно же, таким чистым преданным нечего бояться за свои грехи, однако это вовсе не означает, что можно сознательно грешить, полагаясь на очистительную силу святого имени. Такое умонастроение – это самое тяжкое оскорбление святого имени. «Намно балат ясьяхи папа будхихи». Святое имя Господа, несомненно, способно свести на нет любые грехи, но тот, кто, повторяя святое имя, продолжает сознательно грешить, заслуживает самого сурового наказания. В распространяемых нами стихах перечислены различные категории грешников. В рассматриваемых нами стихах перечислены различные категории грешников. В Манусамхите названы некоторые другие: парашавы или нишады, отпрыски отца брамана и матери шудрянки, промышляющие охотой и воровством; пукхасы, отпрыски отца нишады и матери шудрани; угры, отпрыски отца Кшатрия и матери Шудрани, Кшаты, отпрыски отца Шудры и матери Кшатрийки, Швады, Собакоеды, отпрыски отца Кшатрия и матери из низшего сословия. На всех детях, родившихся от таких смешанных браков, лежит грех, но святое имя Верховной Личности Бога так могущественно, что способно очистить любого грешника. Для этого ему достаточно просто повторять мантру «Хари Кришна, Хари Кришна, Кришна, Кришна, Хари Хари, Хари Рама, Хари Рама, Рама, Рама, Хари Хари». Движение сознания Кришны предлагает возможность очиститься от каждому, независимо от его происхождения. В Шримад Бхагаватам 2.4.18 подтверждается это. Кирата хунгра пулинда кул каша, абхира шум хаявана каса дьяга, ен еча папа яд апашрая шрая, шубханти тасмай прабхавишан вай нама. Кираты, хуны, анхары, пулинды, пулкаши, абхиры, шумхи, яваны, представители племен кхасов и даже те, кто погряз во всех грехах, благодаря безграничному могуществу Господа, могут очиститься, приняв покровительство Его преданного. Я склоняюсь перед Ним в глубоком почтении. Самые закоренелые грешники могут очиститься, если станут повторять святые имена Господа под руководством чистого преданного. Здесь мудрецы побуждают царя Индру убить Вритрасуру, невзирая на последствия Брамахатьи, убийства Брамана, и обещают защитить его от греховных последствий этого поступка с помощью жертвоприношения коня. Однако подобное заранее предусмотренное искупление не снимает с человека вины за содеянный грех. Это становится ясно из следующего стиха. Омагьянти мирандасьяха генанджана шалакай Сарасвати деви гаурувани прачарине нервишеша шуньявади пащатья дешатарине. Итак, браманы и мудрецы вдохновляют Индру убить Вритрасуру в страхе перед его могуществом, в страхе перед тем, что Вритрасура может причинить беспокойство не только им самим, но и всем живым существам. Есть такая поговорка: не так страшен черт, как его малюют. И есть такая поговорка: «Атмаван маньяте джагат». Каждый думает о другом, какой сам. И Прабхупада объясняет, что если мы чего-то боимся, то мы и думаем, что все так этого боятся. Если мы чего-то желаем, то мы думаем, что все тоже этого же желают. И так далее. И у нас рождается ощущение, что все такие же, как мы. Это очень хорошо описывается в истории царя Бхараты, где говорится, что царь Бхарата наделил олененка всеми своими лучшими качествами, своими. Он не наделил его какими-то выдуманными качествами. Говорится, он наделил его своими качествами. У него эти качества были проявлены. И он наделил своими качествами оленя, олененка, и влюбился в него. Потому что те качества, которые были у Махараджи Бхараты, делали его очень любимым человеком. Многие любили царя Бхарату. Это описывается, что царь Бхарата был обожаем своими женами. Дети были от него в восторге. Любовный восторг. Говорится, дети приходили в любовный восторг. Женщины в любовное обожание. Друзья были в дружеском восхищении. Родители были в сильной любовной привязанности. Его министры были в сильном любовном покровительстве. Они ощущали любовное покровительство своего царя и также покровительствовали ему, отдавая всю свою жизнь на служение ему. Подданные ощущали к нему сильную сыновью любовь, дочернюю сыновью любовь, то есть все подданные воспринимали его как отца. Почему? Таковы качества были Махараджа Бхараты. Что же за качества? Откуда у него были такие качества? И там говорится, что все эти качества были украшением его преданности. Говорится, что преданный, совершая преданное служение, наделяется всеми лучшими качествами полубогов. И Вишванатха Чакраварти Тхакура описывает, что когда в сердце преданного прорастает росток бхакти, он становится очень привлекательным. И привлекательность его не такова, что мы как картинкой привлекаемся или привлекаемся чем-то. Именно любовная привлекательность в нем проявляется. Прабхупада это очень часто подчеркивает, что привлекательность преданного не просто, что вот уши его привлекают или нос там, или красноречие привлекает. Мы иногда думаем, вот какое привлекательное красноречие, вот какая привлекательная внешность. Нет. Живое существо начинает испытывать по отношению к этому человеку любовную привлекательность. И в частности, я перечислил несколько видов любовной привлекательности в примере царя Бхараты. Перечислил несколько. Дружеская любовная привлекательность, покровительная привлекательность, сыновья, дочерняя привлекательность. Это все любовные виды привлекательности. То есть, они испытывали к нему любовь. Дочери к отцу, женщины испытывали, подданные женщины считали его своим отцом. Супружескую любовь испытывали к нему. Дружескую любовь испытывали. И так далее. Все это были разновидности любовного ощущения. И как бы ни вел себя Махарадж Бхарата, все находили внутри своего сердца это любовное чувство, которое было смешано с разными вкусами. Там саки, шанты, кто-то просто восхищался, любовное восхищение было. У кого-то было любовное служение кто-то совершал. Вот эти расы. И говорится, этими качествами Махараджа Бхарата наделил оленя, которого сам полюбил. Олень не обладал этими качествами. Олень был олень. Животное, да есть просто животное. Но Махарадж Бхарата наделил олененка всеми своими лучшими качествами. И когда это ему удалось, он влюбился в него. Он также стал испытывать к нему эту сильную любовь и привязанность, потому что к такой личности всегда можно привязаться. Когда мы видим хорошие качества, и говорится, что душа качественна Кришне. Почему все любят Кришну? Таковы его качества. Поэтому эти качества вызывают любовное чувство. Когда душа очищается, то живые существа, находящиеся в диапазоне общения с этой дживой, которая очищается, это означает очищается от материальной скверны, и проявляется эта привлекательность, качество Кришны, привлекательность, любовная привлекательность, то также живое существо начинает испытывать эти чувства. И сбитое с толку, что оно не может понять, почему же я привлекаюсь этой любовной энергии, оно думает, что в этом либо моя проблема, либо проблема того живого существа. Оно не может понять, что эта любовь принадлежит Кришне. Потому что эти качества являются качествами Кришны. И люди, мы видим, как люди что-то нам дают, выражают нам какое-то почтение, чувства свои. Не из разума. Платформа разума – это когда нет чувств. Но платформа чувств – это когда есть само чувство, это любовное чувство. И это любовное чувство ощущали все люди по отношению к царю Бхарату, Бхараты. И это чувство было любовным. Это чувство не было вожделением к нему. Это чувство было любовным. В шастрах это описывается. Они не могли даже это проанализировать. Почему? Потому что это было трансцендентально. Любовь, она всегда трансцендентальна. И все испытывали эту сильную любовь к Махараджи Бхарате. И никто не мог проанализировать ее. И тогда, поскольку люди материальные, когда они ощущают это чувство, а они материальные, они пытаются объяснить для себя логикой. Какой? Мирской логикой. То есть материальная логика. И тогда они стали говорить, нам нравится его красноречие, нам нравится, что он прикольный, нам нравится, что у него такая внешность, нам нравится, что он такой-сякой. И они стали перечислять все, что им нравится, пытаясь объяснить это чувство материальным взглядом, материальной логикой. Но само чувство было нематериальное. Это чувство, которое вызывает Кришна. И поскольку душа имеет качество Кришны, и когда эти качества раскрываются? Когда душа связь, восстанавливает связь с Кришной. Все эти качества ярким светом начинают расцветать в человеке. И Вишванатха Чакраварти Такур опять объясняет, почему же вайшнавы так привлекательны. Почему люди испытывают какие-то чувства к вайшнавам. Не отрицательные, а именно положительные. И почему демоны больше всего на свете не любят вайшнавов? Почему именно демоны не любят вайшнавов? Почему в демонах возникает медитация в ненависти? Почему говорится от любви до ненависти один шаг? Что те, кто не демоничен, они испытывают сильную любовную привязанность к этим личностям. Они ощущают эту любовь на разных уровнях. Сыновью, там, дочернюю какую-то, супружескую, родительскую, дружескую, восхищение. Но все это так или иначе. А демоничные живые существа испытывают ненависть. Сильную ненависть. Сильную. Они не могут понять, почему их ненависть так сильна. Потому что так сильно привлечение. И преломляясь через призму ложного эго, вот этих всех демоничных качеств, любовь трансформируется вот в эту ненависть. Вот почему везде говорится в языцах, что от любви до ненависти один шаг. Почему? Потому что демоны не хотят любить. Они хотят быть любимыми, но они не хотят любить. Божественные натуры – это те, которые хотят любить. Очень сильно хотят любить. И поэтому также в шастрах объясняется, что демон очень эгоистичен. Он всегда берет. Вот почему говорится, что демоничная философия, все, что мне не дали, я возьму сам. И поэтому демоны, они все преступники. Они отбирают деньги у людей, славу, почести, власть, все что угодно. И мы видим, как на Курукшетре демоны действуют. Как действуют они в Махабхарате, описывается. Они забрали у пандавов все. Даже жен хотели забрать, чтобы их любили. И они не могли понять, что никто их не любит. И тогда им приходилось интригами завоевывать эту любовь. Интригами, политикой обращать на себя внимание. Сплетнями разными заниматься. И всякой ерундой. Подкупать. И люди не любили их. Люди попадали просто под материальную зависимость. Но пандавы, у которых уже не было ни государства, ни денег, ни власть, ничего. Это для них было чудо. Люди все равно их любили. Без ничего. Без положения, без власти, без денег, без славы. Полностью оплеванные в сплетнях разных. И люди все равно испытывали к ним это любовное чувство. И демонов этого больше всех задевало. Вот почему они не хотели самого существования пандавов. Говорится, что когда пандавы попросили у них клочок земли, деревню или что-то, они сказали, мы не дадим даже вам земли, чтобы иголку воткнуть. Почему? Им что, было жалко земли? Нет. Джарасандха раздавал пожертвования направо-налево. И здесь в Бхагавадгите, в 16 главе, говорится, что демоны совершают жертвоприношения из гордости, для виду. Но пандавам, почему они для виду не дали это пандавам? Потому что пандавов любили просто так. И это жгло, блин, завистливые, злонравные, говорится, завистливые, злонравные, низшие среди людей. Они завидовали тому, что их любили. Демоничное живое существо всегда завидует любви. Завидует. И поэтому они хотели, чтобы их именно любила Драупади, чтобы люди их любили. И тогда они приходили к разным ухищрениям, подкупали, покупали эту любовь за деньги, за славу, за то. Ну, любовь невозможно, говорится, что? Купить. Любовь невозможно купить. Любовь не покупается. Любовь можно только заслужить. Только заслужить. Но невозможно купить. Итак, Индра, будучи преданным, вдруг почувствовал симпатию к Вритрасуре. Какую же симпатию он почувствовал? Любовную. Он привлекся Вритрасурой. Он ощутил привлечение Вритрасурой. Почему? Потому что он соприкоснулся с ним. И ненависть вдруг сверкнула чем? Ненависть к Вритрасуре вдруг сверкнула любовью. И Индра сбит был с толку. Он почувствовал это. Индра почувствовал, что это привлечение какое-то необычное. Что он его ненавидел, он его боялся. И вдруг в этом сражении он выслушивал все его слова Вритрасуры, как Вритрасура стал его вдохновлять. Он отрубил ему две руки уже. И он ничего не мог понять. Какой-то страх охватил его сердце. Почему? Потому что самое страшное – это убивать того, к кому мы испытываем чувства. Не отрицательные, а какие? Положительные, не просто положительные. Любовное чувство его охватило, поэтому страх. Страх убить любимого. Это еще больший страх, чем убить врага. Убить любимого. Убить того, кем мы привлеклись положительно, не отрицательно. Симпатии. Поэтому Арджуна также страдает на Курукшетре. Он испытывал симпатию к тем, кто стоял на той стороне. Но почему же Арджуна все-таки стал их убивать? Арджуна объяснил ему, что эта симпатия материальна. Они не были чистыми преданными. Кроме кого? Кроме Бхишмадевы. И также был преданным Дроначарья. Но он не был чистым преданным. Единственный чистый преданный, который стоял со стороны Кауравов, был кто? Бхишмадева. Бхишмадева чистым преданным был. И поэтому Арджуне... Ни в коем случае Арджуна не хотел убивать Бхишмадеву. Ни в коем случае. Потому что он к нему испытывал нематериальную любовь. Он просто не мог разобраться в этом. Какая любовь материальная, какая любовь духовная. Он просто не мог понять. Материальная любовь называется вожделением. А духовная любовь называется бхакти. Према бхакти. И так говорится, что преданный постигает науку. Какую же науку? Науку любви. Наука любви, как есть наука вожделения, называется Кама-сутра. Есть точно так же наука любви. Иногда людям кажется, все так построено на разуме. Мы думали любовь, а все построено на разуме, на научном подходе. Вот так все научно. И сразу люди раздохновляются. Почему? Потому что они не хотят научной любви. Они говорят, любовь – это чувство, которое вне логики, вне времени, вне пространства, вне правил и предписаний. Любовь тем и сладка, что она побеждает все. Побеждает все принципы, все ограничения. Она царица сердца человека. Все можно подчинить. Любой закон, любое правило – все можно купить, кроме чего? Любви. Кроме любви. И поэтому люди хотят, чтобы их просто любили. Все хотят просто, чтобы их любили. И все хотят просто любить. Но не все хотят просто любить. Почему? Потому что нужна наука. Как полюбить? Не как повожделеть, а как полюбить. Вот почему вчера на занятиях мы говорили об этом. Пракрита Сахаджи. Когда вожделение принимается за что? За любовь и преданность. Вожделение. Зависть. Когда кто-то завидует просто какому-то преданному. Не потому, что у него такое красноречие или что-то. А потому, что люди его любят. Эта зависть начинает сжечь сердце завистливых, демоничных людей. Они завидуют. Из-за зависти... Потому что точно так же они завидуют Кришне. Они не завидуют Кришне, что Кришна такой могущественный, у него булава, чакра, что у него лотос. потому что зависть их там во Вриндаване еще сильнее проявляется, потому что он любим всеми, его любят, и это не дает покоя им. И поэтому они пытаются победить его в спорах, они пытаются победить его в турнирах. И Кришна дает все это сделать. И победив Кришну, они так и не получают чего? Любви. Никто их все равно не любит. Даже если они победят Кришну, а их никто не любит все равно. Они так глупы и безнадежны, потому что они завидуют этой любви. И поэтому эти кауравы, почему стоял вопрос о том, что они так не могли принять? Потому что они завидовали, что пандавов любят. Именно это жгло их сердце. Эта зависть жгла их постоянно. Поэтому они стали злонравными, что они завидовали. И они не могли понять, почему их никто не любит. Потому что эта любовь была любовью к Кришне. Почему у пандавов столько любви было? Почему их так любили? Потому что они так любили кого? Кришну. И Вишванатха Чакраварти Такур говорит, когда преданный очищается и становится квалифицированным в служении Кришне, когда он сам различил, где вожделение, где любовь, он начинает совершать это любовное преданное служение. Но для того, чтобы различить вожделение с любовью, вот для чего нужен разум и наука. Поэтому это та же любовь, но человек не может ее различать. Вот для чего нужен разум. Чтобы в самом себе различить, где я похотливая свинья, а где я на самом деле любящий сын. Где я любящий, как Кришна говорит, я отец, дающий семя, я и мать. Где я любящий сын, а где я просто похотливый демон. Итак, Индра был сбит с толку. Что же ощутил Индра? Индра ощутил какой-то импульс любви к Вритрасуре, и он был ошеломлен. Он ничего не мог понять. И он попытался это чувство объяснить логикой. И он стал вспоминать, как он убил Вишварупу, брахмана. Он попытался объяснять логикой всем, благодарить женщин, землю, там, растения, воду. Он стал говорить, вот это грех. Он стал говорить о грехе, что это греховно и так далее. Но он пытался объяснить это чувство, необъяснимое чувство, которое промелькнуло в его сердце. Он пытался найти логику. Какую? Материальную. Поскольку он нечист, он ощутил это чувство. Но он не мог понять, что с ним происходит. И поэтому стал приводить примеры разные. Видите, в шастрах говорится, что даже такое неблагоприятное общение с чистым преданным или вообще с преданным, даже оно пробуждает в человеке эти интересные импульсы, импульсы привлечения. И говорится, привлечься можно только любовью. Любовь привлекательнее всего на свете. Поэтому, когда говорится, что Кришна всепривлекающий, это означает, что он пробуждает любовь в людях, потому что он сам любовь. Вот почему мы поклоняемся Радхе и Кришне. Эти любовные взаимоотношения. И можем видеть, что демоны и божественные натуры отличаются именно этим. Именно этим. Одни хотят любить, а другие что? Не хотят. Они хотят, чтобы любили их. Итак, одни хотят любить, поэтому они хотят быть слугами. Потому что когда любишь, служишь кому-то. А другие не хотят любить и хотят, чтобы их любили. Они хотят стать господами, Богом. Вот в чем разница между демоничными и божественными натурами. И человеку нужен разум, чтобы в этом разобраться. Насколько он демоничен и насколько он божественен. И поэтому люди никого не любят. Они не пытаются полюбить, они пытаются купить эту любовь. Кто философскими спекуляциями хочет привлечь к себе внимание, кто деньгами, кто славой, почестями. Почему? Потому что бхакти не привлекается этим ничем. И они начинают гневаться на тех, кем бхакти привлекается. Они не могут понять, что эти люди просто хотят любить. Больше, чем даже хотят быть любимыми. Поэтому говорится, что любовь возвышает живое существо. А ненависть или вот это всежелание, чтобы тебя именно любили, оно уничтожается. И поэтому говорится, любят того, кто любит. Никогда не любят того, кто хочет быть любимым. Потому что, чтобы стать любимым, нужно научиться самому что делать? Любить. И Кришна в Бхагавад-гите об этом объясняет. Он говорит, те, кто совершают мне любовное преданное служение, я никогда для них не потерян, ибо они очень дороги мне, ибо я в их сердце, а они в моем. Почему Кришна любит преданных? Потому что преданные любят Кришну. Они научились любить его так, что он стал их любить так же. Он проявил им свою любовь. Поэтому также между учеником и духовным учителем проистекают эти взаимоотношения. Когда мы научились любить, тогда мы и получаем эту любовь. Когда мы учимся любить гуру, тогда говорится гуру «Дивья гьян хриды пракашита». Это трансцендентальное чувство гуру дает нам. В наше сердце вкладывает эту любовь. Что мы не хотим, чтобы нас любили. И мы видим, как в читании Чаритамрити раскрывается образ всех спутников Господа Чайтаньи. Что же они хотели? Чтобы их любили, и они ли просто хотели, чтобы им позволили любить. И в чем же их величие? Почему сам Кришна становится Шримати Радхарани? Что он хочет? Быть любимым или любить? Любить. Итак, это удивительное положение, что Вриндаван учит любить, а не быть любимыми. Вриндаван учит служить другим, а не искать служение себе. Вриндаван – это необычное положение Дхамы, Джаганатхапури, Вриндаван, Майпур. И если человек не квалифицирован, он никогда не поймет, что оттуда нужно привезти. Он привезет чего угодно, фотографий кучу всего, но он может не привезти самого главного. Желание что? Любить. И поэтому они везут все, чтобы стать центром Вселенной. Чтобы им, к ним проявили внимание, теперь уважение, почтение. Но так никто и не привозит эту любовь, желание любить всех других. Полюбить Кришну. И они пытаются изображать, что они любят Кришну, в надежде получить в первую очередь любовь к себе. Итак, Индра и Вритрасура – удивительные личности. Индра тоже не такой конченый, как мы можем думать. Нет, Индра преданный. И Кришна не просто так устроил их встречу. Говорится, садху санга, садху санга, садху шастра, кой лала маба садху. Одно мгновение общения с преданным не сравнится с материальным процветанием, богатством, с вознесением на райские планеты и даже с освобождением так, подтверждают все шастры. В шастрах говорится, что садху санга – это самое огромное богатство. Кто же такой садху? Кто умеет что делать? Любить. Кто умеет любить. Поэтому говорится «титикшам вакаруникам садху». Бхакта каруния. Откуда сострадание в сердце? Откуда терпение, сострадание? Причина – это любовь в сердце такого человека. Почему он прощает? Почему он не завидует? Почему он не сражается за все это? Потому что он умеет любить. Любовь становится царицей его сердца. Бхакти Деви становится царицей его сердца. Царица Вриндаваны. Бхакти Деви – это одна из проявлений энергии Шримати Радхарани. Это ее экспансия. Туласи, Бхакти, Деви, Према Деви. Все это ее экспансии. Лакшми, Махалакшми. Итак, живое существо, сбитое с толку своим ложным эго, гордое, завистливое, злонравное, пытается иногда культивировать путь бхакти, но так и не может разобраться, что же за суть бхакти, в чем суть бхакти. Оно пытается изучить все писания, чтобы его полюбили за такой ум, за хитросплетение интеллекта, за то, за все. Оно само просто не может любить даже ребенка обычного, не может полюбить обычную женщину, не может полюбить никого. Какой любовью? Бескорыстной. Вот почему Рамануджа Ачарья всегда искал человека, который может любить. Вот почему Прохлада Махарадж стал чистым преданным, потому что он сумел полюбить проститутку жертвенной любовью. И теперь оставался лишь один шаг. Показать ему объект. Что такое любовью? Надо любить только Бога. Потому что эта любовь уже божественна, потому что она жертвенна. Она возвысила человека до отсутствия страха и неприязни. Прохлада Махарадж стал молиться, чтобы проститутке все было хорошо. Он стал молить Господа Нарасимху в заброшенном храме, чтобы эта проститутка, которую он любит, была счастлива. Когда он стал молить Господа, чтобы у ней все было плохо, разве это была любовь? Это было вожделение неудовлетворенное. Вот почему мы пытаемся причинить боль тем, кого мы любим. Потому что это не любовь, а что? Вожделение. И когда вожделение не удовлетворено, тогда гнев. Но любовь всегда удовлетворена. Любовь, она так смиренна, она не горда. Любовь всегда прощает. Любовь терпелива, любовь ненавязчива. И поэтому Прохлада получил милость такую. Для этого существуют все эти ашрамы. Как научиться всему? Как научиться жертвовать? Шрадха означает отдавать. Отдавать. Поэтому мы говорим, что любовь, она всегда что делает? Отдает. А вожделение всегда берет. Вожделение всегда хапает. Все хапает. Чужую славу, чужое, блин, внимание, чужую любовь. Оно всегда завидует тем, кого любят. Оно завидует не интеллекту, не знанию. Они так думают, они сбиты с толку. Они думают, что человека любят за интеллект, за усы, за часы, за машину, за какую-то внешность. Они сбиты с толку иллюзорной энергии. Они думают, что это источник любви. И они ищут, ищут. Они ищут, за что вы его любите? Мы тоже не хуже. Мы лучше даже, посмотрите. Мы красивее. У нас лучше вещи, у нас то. Они сбиты с толку. У нас больше интеллекта, да мы больше писаний знаем. Чего вы все им привлекаетесь? Да он просто демонюка. И люди всегда так. Сбиты с толку. Они завидуют. Потому что, говорится, они завидуют Кришне. Что Кришну все любят. И вот почему они богохульствуют по поводу истинной религии. Почему они все время видят Кришну как демона, как врага. Они говорят, что нет Бога, нет управляющего им. И нет иной причины, кроме вожделения. Что Бог ваш тоже вожделеющий. Он просто хочет, чтобы его любили. Поэтому они хотят занять его положение. Чтобы любили кого? Их. Вот почему он говорит, Кришна, завистливые и злонравные. Вот почему проявляется этот термин зависти и злонравия. И мы завидуем богатству людей и так далее. Чему угодно. Потому что у Кришны также есть это богатство. Но истинная причина зависти к Кришне не богатство, не власть. Да? А что? Любовь. Любовь. Нам завидно, что все любят его. И вот почему говорится, что до тех пор, пока человек не очистился, ему нельзя это рассказывать, иначе эта зависть будет проявляться в подражании. И человек не поймет, почему Кришну любит, и начнет ему подражать. Начнет подражать здесь это, имитировать все это. Он будет вызывать к себе любовь разными искусственными способами и будет смешон. Он будет просто... Те, кто умеет любить, они будут также его любить. Он просто достоин сострадания. Сострадания. И поэтому Индра почувствовал в своем сердце такую же любовь, а Вритрасура ему просто что? Сострадал. Вритрасура не сражался с ним. Он просто ему сострадал, видя, что Индра лишен этой любви. Что такое полубог? Индра купается в окружениях также. Роскоши, богатства, пуджи. Как вы думаете, чему же завидовал Индра, когда он совершил оскорбление Брихаспати? Почему он подумал? Сейчас все внимание будет кому уделено? Сейчас все привлекутся кем? А кто такой Брихаспати? Ни денег, ничего у него нету. Носитель милости. Так что же такое милость-то Кришны? Да. Любовь. Любовь к Богу – это и есть милость Кришны. Вот почему говорится «Анукульена Кришнану Шиланам Бхакти Уттамам». Уттама Адхикари – это тот, кто испытывает эту любовь. Какую же любовь? Говорится, что даже Мадхьяма испытывает прему по отношению к Кришне. Дружит, любовную дружбу испытывает к преданным. Испытывает любовное сострадание к невинным. И говорится, держится подальше от тех, кто враждебен. К чему? К любви, к культу бхакти. Держится подальше от них. Но Уттама Адхикари не держится ни поближе, ни подальше. Он, говорится, милостив ко всем живым существам, даже к тем, кто враждебен. Но чтобы испытать эту любовь к врагам, нужно на самом деле взглянуть на них с чистой платформы любви. С чистой платформы любви. Вот почему говорится Уттама выше Мадхьямы. Выше. Каништха – это то, что эти ощущения человека еще не переросли в чистоту. Это означает, что там очень много вожделения. Отсюда проявляется сепаратизм, индивидуализм, неспособность к коммуникациям, отсутствие сотрудничества и так далее. Потому что человек не преследует эти цели. Он не понимает еще это. И поэтому нужна наука. Вот для чего нужен разум, чтобы понять эти вещи, чтобы эти вещи увидеть, различить их. В чем же причина того, что кого-то постоянно гоняют? Не потому, что кто-то последователи. Последователи и те, кто любит, это разные вещи. Это абсолютно разные вещи. Потому что последователи и те, кто любят, это разные личности. И Прабхупада всегда описывает. Придет какой-то другой, более муни. Он изменит эту концепцию, и все будут им привлекаться. Но любовь ни на что никто не променяет. Ни на какие россказни. Вот поэтому мы видим, что в материальном мире даже люди, когда они любят, то им плевать на интеллект, на внешность, на то, на сё. И точно так же в духовной жизни... Ее нельзя сравнить с материей, но иногда приходят эти сравнения, чтобы чуть-чуть дать почувствовать, что же за чувство такое, любовь. И Индра боится, что сделать? Сознательно атаковать что? Любовь. Это качество, которое его смутило, что Вритрасура может любить. Не вожделеть, а любить. Что он готов даже отдать свою жизнь за эту любовь. отдать свою славу, почесть здесь, оставить в этом материальном мире. Пусть о нем думают, что он великий демон, пусть их соскорбляют. Он ни за что не продаст любовь. И Индра испугался. Он не мог это проанализировать, он просто испугался, что он на что-то серьезное замахнулся. На что-то такое, что ему не будет прощения. А браманы стали вдохновлять Индру. Да ладно, что ты? Давай, мочи его, мы проведем яги, и все будет хорошо. Все будет хорошо. Поэтому говорится, оскорбление святого имени – это самые серьезные виды проблем. Почему? Потому что эти оскорбления на самом деле наносятся любви. Ладно бы мы оскорбления нанесли вожделению, там, какой-то тщеславию, там, властолюбию. Это на самом деле оно и стоит того. Но мы наносим оскорбление любви. Потому что между оскорблением святого имени и Кришны, потому что Кришна без Радхи никуда. Это его суть, суть его жизни – это Радха. То есть Кришна очень сильно любит Радху. Кришна также в большей степени хочет любить, чем что? Быть любимым. Он также, говорится, пробуждает любовь Радхи. А Радха тоже, она не очень-то сильно хочет, чтобы Кришна ее любил. Она очень сильно хочет любить его. И, говорится, они взаимно разжигают в себе эту любовь. Вот почему, говорится, взаимность, добровольность, бескорыстие и радость. Это приносит им радость, поэтому, говорится, что преданный найдет этот путь радостным. Почему? Потому что этот путь любви, Прабхупада всегда говорит, это путь любви. Почему же он радостен? Потому что он взаимен. Вы хотите любить того, кто хочет любить вас. Он хочет, чтобы вы позволили его любить, а вы хотите, чтобы он позволил вас любить, и между вами игра такая начинается. Нет, подожди, я хочу тебя любить. Нет, я хочу тебе сказать. Не-не-не, мне не надо. Я хочу сказать. Не-не-не, я хочу. Это счастье, это приносит радость. И Говинда говорит, это приносит облегчение моей измученной душе. Это облегчение. Почему же облегчение? Потому что это любовь в сердце. Приходит любовь это в сердце, которое хочет просто любить. Ни за деньги, ни за славу, ни за интеллектуализм какой-то. И когда мы видим, кому мы больше всего завидуем? Не кого любит жена, а кого любят все другие. И это начинает жечь наше сердце. Особенно тогда, когда мы видим, что его любят за что-то такое, чего мы не можем понять. Что его любят не за интеллект, любят не за то, не за сё. А за что же его любят? А? За его любовь. О! Оказывается, человека любят, потому что он любит. Итак, эта способность любить пробуждает любовь в сердце других. И я не так давно читал вам стих, что слава человека в его любви к людям, которая стала взаимной. Вот что они прославляют. Но они не знают этого. И они начинают говорить, да мы его любим, потому что он такой, потому что он такой, у него уши такие любимые, нос любимый. Как мы детей любим. Мы говорим, вот мы любим тебя за то, что ты кудрявый, за то, что у тебя такое пузико или что-то. Но представим, если бы у него не было пузика и кудрей, чтобы мы его не любили. Это называется, что сама энергия любви, она трансцендентна. Поэтому она необъяснима. Любовь всегда вне логики. Но мы пытаемся обернуть ее в эту логику. В карму, в йогу, в гьяну, в какие-то... Это не любовь. Тогда это просто что? Вожделение. Тогда это просто вожделение. И те, кто очень сильно вожделеет, они хотят купить это все. Потому что вожделение продается. И вожделение также что? Покупается. И тогда они кидаются в эти дешевые трюки, чтобы к себе внимание привлечь. Но привлечь не потому, что этот человек любит других, а потому что он завидует тому, кого любит. Прабхупада очень часто спрашивали, как не завидовать. И Прабхупада говорит, нужно просто начать служить тому, кому мы что? Завидуем. Это суть бхакти. Это ее самое центральное место. Что тому, кому мы завидуем, из-за того, что его любят, мы должны начать ему служить. Потому что он также любит и нас. Потому что он занимается нашим дерьмом, а мы его дерьмом никогда не занимались. Он тихо решает свои проблемы сам, а мы вываливаем ему на голову. И он никогда ничего от нас не требует за это. И поэтому в шастрах и говорится, что мы должны не эксплуатировать тех, кто нас любит, а узнав, что нас любят, мы должны им что? Служить, а не завидовать. Так только человек может избавиться от своей зависти. И в первую очередь, это зависть. Зависть к Кришне. Потому что именно его все любят. Харе Кришна. Шри Шукадева Госвами ответил, все мудрецы и полубоги были обеспокоены невиданным могуществом Вритрасуры и молили Индру убить его. Но Индра, боясь пролить кровь брахмана, не внял их просьбе. Царь Индра отвечал, «Я уже однажды принял на себя великий грех, убив брахмана Вишварупу, и спасла меня лишь благосклонность женщин, земли, деревьев и воды, которые позволили мне разделить между ними этот грех. Но если я и сейчас убью брахмана Вритрасуру, как я смогу искупить последствия этого греха?» Шри Шукадева Госвами сказал, «О, Царь Небес, да пребудет с тобой удача!» Отвечали на это великие мудрецы. «Не бойся, мы проведем жертвоприношение коня и этим снимем с тебя вину за убийство брахмана». Риши продолжали. «О, Царь Индра, жертвоприношение коня угодно Господу Нараяне, сверхдуше и повелителю всего сущего, и потому с его помощью можно искупить грех истребления всех живых в этом мире». Но не говоря уже об убийстве демона Вритрасуры. С убийцы брахмана, коровы, отца, матери или духовного учителя немедленно снимается его вина, стоит ему произнести святое имя Господа Нараяны. Это очищает от греха даже того, кто стоит ниже шудры, даже собакоеды и чандалы. Ты же преданный, и ради тебя мы устроим великое жертвоприношение коня. Чего тебе бояться, если ты обретешь благосклонность Господа Нараяны? Даже если бы ты истребил целую вселенную с брахманами вместе, то и это простилось бы тебе, не говоря уже об убийстве такого злокозненного демона, как Вритрасура. Вот кто сбивает с толку все эти брахманы и мудрецы, о чем я говорил. Неприступной стеной они стоят. Ученые личности. Они никого не любят. Это их. Я всегда думал, как же страдает человек. Все говорят, так человек страдает, когда его никто не любит. А вот я считаю, что человек так страдает, когда он никого не любит. Вот это, по-моему, хуже всего. И не любят только себя. Поэтому Христос им говорит, полюбите хотя бы другого, как себя самого, что ли. Уж ладно уж там как. Хотя бы полюбите тех, кто вас любит. Мать с отцом полюбите, он говорит. Друзей, ближнего полюбите, елки. Ну ладно уж дальнего там. Ну ближнего хотя бы. Скудоумные люди. Скудные и нищие. Потому что в них нет любви. Вот почему эти старухи разные, бабки в деревнях. Их все дурочками считали. Но они просто умели что? Отдавать. Поэтому их дурачками всегда считают того, кто отдает. Вот дурачок, все отдает. Мы-то все берем, мы умные. Взять! Они отдают, а мы берем. Все принадлежит нам. Мы избранные. Нам принадлежит все. Чего бы чего не потерял? Наше. Кто бы чему не принадлежит? Все наше. Но на самом деле ишавасья идам сарвам. И все берут. Поэтому шрадха означает отдавать. Пожалуйста, вопрос, если есть. Да. То есть эти браманы не были как бы квалифицированы до конца. Да, есть разные браманы, випры там, браманы, эти пандиты, очень много. Но Вритрасура, он чистый прямо вайшнава. И не просто вайшнава, не сакама какой-то бхакта. Он према бхакта. Прабхупада именно об этом в комментариях описывает квалификацию Вритрасуры. Что он говорит, чистый преданный ничего не желает, кроме как находиться рядом с Господом в окружении его преданных. Чтобы совершать ему любовное чистое преданное служение посредством служения его преданным. Поэтому Кришна говорит, не тот мой слуга, кто считает, только тот мой слуга, кто слуга моего слуги. Поэтому, говорится, любовь становится привлекательной. Поэтому люди за нее сражаются, бьются, друг другу подножки ставят, то все, пятое, десятое. Спорят. На друг друга всякую муру говорят. Ревнуют. Потому что тот, кто хочет любить, у него всегда есть возможность. А тот, вот, кто хочет быть любимым, у него не всегда есть возможность. Значит, брать чужую любовь. Не отдавать. Потому что если хочет любить, поэтому надо всегда оценивать тех, кто любит. Да? Это означает, что мы неразумны. Это означает, что мы нечисты. В этом-то вся наша нечистота, что мы завидуем. Да. Да. Как демоны, они привлечены Кришной и очень сильно ему завидуют. И они думают, что его могущество... Вот к чему демоны устремлены? Богатство, слава, власть, так ведь, да? Знание. Вот поэтому они не могут понять, почему их-то не любят. Они не могут понять этого. Сбиты с толку. Поэтому они этим хотят завоевать сердца других. Интеллектуализмом своим, либо властью, каким-то положением, славой, богатством, чем угодно. Они хотят к себе привлечь внимание, но не могут понять, почему это внимание, которое они привлекают, так зависит от этого. Поэтому Кришна во Вриндаване, он там кто? Бог? Кто он во Вриндаване? Он душа Вриндавана. А душа хочет любить, и он душа Вриндавана. Он позволяет им себя просто любить, и он очень сильно их любит. Он просто хочет бескорыстной любви, потому что он сам бескорыстен. Вот как вы думаете, что Кришне от нас надо? И что ж вот он с нами возится так? Вот что вот он возится так с нами? Что ему надо? Один мне человек говорит, мы страдаем, а он наслаждается. Ну, блин, больше глупости я не слышал. Это ж надо, блин, так запутаться в своих мозгах, в своей демоничной природе. Несчастные люди. Несчастные люди. Они здесь-то даже не поняли, почему кто-то их любит. Они здесь даже не понимают этого. Как же они могут понять то? Сбитые с толку. Потому что они не совершают преданного служения, поэтому не приходит понимание. Вот почему Кастава я тебе сказал. Это очень хорошо. Что ты умеешь то, чего многие не умеют. Прощать умеешь. Многие не умеют прощать. Потому что слишком интеллектуальны, демоничны. Для них любовь – это... Они, видишь ли, Бога любят. Не верь никогда, обманщики. Потому что тот, кто любит Бога, он всегда отзывается на любовь других. Он различает все, но он отзывается. Откуда бы такая христианская философия? Возлюби ближних, возлюби врагов. Откуда бы появилось такое? Откуда бы у вайшнавов появилось то, что просто мы до сих пор даже понять не можем, и мы используем христианские всякие эти бабаски. Потому что нам даже близко не приблизиться к санатане. Поэтому нам наш ум изыскание делает на более низких платформах. Восхищается. Потому что настолько это могущественно, что мы даже понятия не можем. Элементарно любви вайшнавов. Не можем понять. Слишком высокая любовь. Что даже там непостижима она. Мы даже не можем ее рассмотреть. Даже не можем ее почувствовать, эту любовь. И поэтому мы так где-то вот что вот для... Мясоедов предназначена, так сказать, новая религия для млечих. Но Прабхупада говорит, они так и не поняли, что он любовью, он принес любовь. Шактивешаватара в чем? Титикшим вакаруником. Он принес эти два качества Кришны, чтобы показать, как их любит Бог. И Божьей любовью на все смотреть. На грехи, на то, на все. Защищал, воскрешал, всех торговцев выгонял из этих синагог своих. Фарисеев этих громил, которые все интеллектуалы, там все книжники. Против кого он выступил? Книжники, фарисеи, снобы и ритуалисты. И они его и приколотили к дрянной фене. Они стали непробиваемой стеной, неприступной стеной между людьми и Богом. И тогда Бог, говорится, послал своего Сына Единородного, чтобы этих засланцев уничтожить. Но он даже их любовно делал. Говорится, по-отцовски их наказывал. Не испытывая к ним чего? Ненависти. В любви наказывая их. Очень важно. Потому что где ненависть, там всегда страх. А где страх, там всегда ненависть. Об руку всегда ходит. Вот почему говорится оборона. Оборона. Потому что страх. Поэтому есть оборона. А если есть страх, значит, несомненно, есть и что? Неприязнь. Двеша, да. Если есть двеша, значит, человек устремлен к раге, к мирскому счастью материальному. А если он к этому устремлен, значит, асмита там ложняк страшнейший. А если там такой ложняк, то там такое невежество просто. Ужас тихий. И вчера я вам на доске написал крупными буквами. Что препятствует всему? А? Ложняк! Потому что такой КамАЗ едет. КамАЗ не боится грязи. Что делать, чтобы слушаться? Слушаться? Надо желать слушаться. Мы начинаем слушаться, потому что мы проверяем, кого слушаться, зачем слушаться. Все равно кто-то всегда чего-то слушается и кого-то слушается. Надо просто найти, кого слушаться. И поэтому эти ритуалисты, они все уничтожили. Они могут задушить любовь. Вот когда я вижу семьи, где детей прям напрягают, они думают, что это любовь. Дети станут из-за аскез, из-за этих черствами. И когда я говорил, они же себя считают всегда более квалифицированными, чем я. Они думают, да мы лучше его соображаем. Мы слышали лекции там, чьи-то. И они душат в своих людей любовь, в детях, в себе душат эту любовь. Потому что они не могут понять, что это не любовь, это вожделение, которое они пытаются прикрыть свой срам этими ритуалами, садханой, свой срам. И поэтому они в итоге просто удерживают свои чувства ритуалами, садханой, но они никому не служат, всем просто говоря, ой, да мы служим ради вашего блага. Но я вам сказал открытым текстом, мне такое служение не нужно. Я не просил такое служение себе делать. И тогда они просто ходят и критикуют. Безобразие. Кого они? Они себя делают нищими. Потому что чтобы кому-то служить, это не значит, что вы делаете что-то по собственной прихоти. Вы должны прийти и сказать, чем бы могли бы вам служить. И тогда вам дают служение. И суть не в деятельности, а в плодах. Люди приносят деньги какие-то. Вы что думаете, купить что-то можно? Как вы не понимаете, везде в шастрах описано, что когда мы даем деньги, мы же даем свою карму человеку. Карму же даем. Поэтому в шастрах говорится, только тот, кто понял, что принимает брахмана, когда он принимает пожертвование, он должен быть ему благодарен. Не ждать, когда брахмана будет благодарен за то, что ему дали, а он должен быть благодарен, что он принял это. Потому что только брахмана может постичь, что он принимает. Поэтому эти, кто не брахмана, они, так сказать, все берут, все подряд, они довольны. И что с ними потом случается? Принимать это очень опасно. Всегда нужно стремиться отдавать. Поэтому говорится, обучаться и обучать. Видите, отдавать. Брать для того, чтобы что сделать? Отдать. Собирать пожертвования? Что? Раздавать пожертвования. Совершать ягью? Вовлекать в ягью. Таким образом, собирают только для того, чтобы что? Отдавать. Берут, отдают, берут, отдают, берут, отдают. И поэтому дают, дают, дают. Потому что, почему? Отдают, отдают и отдают. Поэтому никогда не оскудевает рука кого? Дающего. Но как только перестал давать или не дает никому, только все ходит, собирает. Шастры говорят, скупцы. Потому что мы всегда испытываем неприязнь к тому, кого мы боимся и чего мы боимся. А страх порожден неведением, отсутствием знания. На самом деле это так страшно. Поэтому в Бхагавад-гите говорится, человек из объяснения шастр должен понять, чего надо бояться, а чего нет. Чего надо бояться? А почему человек забывает о Кришне? Только по одной причине. Оскорбление. Нет. Поэтому говорится, преданный, опытный, боится только одного. Он не боится ни греха, ни благочестия, ни каких-то там сева или джива. Он боится вайшнава аппарат. Больше всего на свете это хата-мата, бешеного слона он боится. Потому что это уничтожит сразу его желание любить. Стремление к этой любви. Сразу уничтожит. И он попрет к чему? К интеллектуализму, к власти, к славе, к чему угодно. Потому что уже он совершил оскорбление, если в нем не пробуждается желание полюбить Кришну. Научиться любить. Да, оскорбители. Поэтому в читании Чаритамриты Господь Нитянанда именно об этом говорит. Что когда он общается с Господом Нитянандой, он сказал, я не дам им милости. Все-то думают, милость – это власть, слава. Нет, милость-то в чем? Слава-то Радхи и Кришны в чем? Что у них денег куча или власть в их любви. Любовные игры Радхи и Кришны. Видите? Вся слава-то в этом, в любви в этой. Но мы сразу проецируем на отношения между межполовыми отношениями. Это естественно в материальном мире. Сразу все спроецировать на уровень вожделения. И подражать. Искать себе такую же Радху. Потому что я такой же Кришна. У меня ничего нету. И поэтому я тоже Кришна. У меня ни черта нету. Это и есть сахаджия. Ничего нету. Ни интеллекта нормального. Ничего нету. И я еще к себе ищу любви. Обиженный мальчик. Без желания. Я не ищу, кого любить. Я ищу, кто бы полюбил меня. Поэтому в шастрах и говорится, надо найти преданного и полюбить его. Прохлада Махарадж это рекомендует. И служить надо преданным. Мы должны служить тому, кто нас любит. Да, вот это именно. Любовь – это именно состояние сознания. Но когда сознание осквернено, любовь превращается в вожделение. Вот это, и вот чтобы это различить, для этого необходим разум. И писание для этого существует. Для этого существует гуру и садху. Только для этого, чтобы человек через разум смог это начать различать. Что, где, как, какое чувство, как. Чтобы он научился любить. И это называется наука любви. Наука любовного преданного служения. Для этого говорится, тот, кто постиг самбанду, он начинает совершать абхидею. И когда он совершает абхидею, появляется прайоджана. А просто болтать, это означает, все для действия предназначено, а не для болтовни. Что скверняется сознание? Сознание скверняет это желание попробовать быть любимым. А не любить. Поэтому люди завидуют. Поверьте мне, даже не сомневайтесь в том, что я сегодня вам рассказал. Люди завидуют тому, кого любят. Просто так, непонятно за что. Очень сильно завидуют. Поэтому, говорится, особенно это завидуют этому демоны. Конечно. Он же, Хирани Кашипун, говорит, где ты берешь свои силы? Я столько потратил, аскез столько совершил. Где ты берешь эти силы? Почему ты ничем не занимаешься, у тебя сил больше, чем у меня? Что такое? И говорится, еще одна большая проблема была Хирани Кашипу. Хирани Кашипу ощущал, что прохлада стал поглощать внимание, которые должны были оказывать Хирани Кашипу. Еще одна проблема у него была. Все стали жужжать про прохладу. О, его невозможно с лами раздавить. Ой, он привлек всех демонов. Чем? Ситхами. Демоны всегда ситхами привлекаются. О, по воде ходят. О, мертвых воскрешают. Ничего себе, бросили его со скалы, и ангелы его, Господь, не подобрали. Все привлеклись, елкин дрын, думает, ничего. И все стали жужжать. А что такое? Да он Вишну поклоняется. Нифига себе. Тихо. И Хирани Кашипу. Не произносите имя моего врага. Завидовал так он. Еще раз. Логика, интеллектуализм. Логика и интеллектуализм. Они враждебны к бхакти. Поэтому они получают имперсонализм. Что там в имперсонализме никогда нет чего? Любви. И поэтому они вынуждены возвращаться обратно сюда. О, рационализм, факт. Механистическая система. Демоны – это янтра. А значит, это ритуалы, церемонии их привлекают. Они все ритуалисты. Шастрагьяни там всякие. Это до тех пор, пока в сердце... Вот почему Нарада и говорит. Тот, кто не совершает любовного преданного служения Индре. Фу, Кришне, если... Это Индра мне уже... Это, если он не совершает любовного преданного, чистого любовного преданного служения верховной личности Бога. Даже если такой человек носит шнур, пьет чаринамриту, орет Нараяна, Нараяна, но не занят любовным преданным служением. Есть демон. Вот почему об этом говорит Нарада. Вот почему он говорит так. Поэтому вот эти вот шастраги, вот эти все, они же были демоничными. Ты прочитай, что Равана какой был. Ой! А Хираньякашипу, когда Прабхупада рассказывал Хираньякашипу, преданные-то что сказали? Что он чистый преданный. Вы почитайте в Бхагаватам, какие он о душе говорит, как о том, о сём, о карме. Он чуть ли не сверх душу познал, елки. Он природу души раскрывает. А? Почему нельзя это рассказывать новичкам? Потому что они сразу все превращают в плотскую любовь и превращаются в сахаджи. Вот почему Прабхупада говорил, нельзя им об этих лилах рассказывать. Потому что они начинают это проецировать на свои отношения. Бегут и начинают влюбляться друг в друга и начинают говорить, это божественно, мы слышали это в лекциях. Это божественно, мы хотим полюбить, отдать все. Отдать семя. Зачем его хранить? Надо его раздавать. Тот, кто раздает, он и получает. Все превращает. Почему? Вот это и есть пракрита сахаджия. Конечно. И они начинают свое вожделение. Потому что у них мозги на уровне вожделения. Они наслушаются этого всего. И потом начинают всех любить подряд. И говорить, я вот видите, все всех люблю. Поэтому я Мунача-ри сказал, что от одной близости, от одной такой мысли о половой близости, мой рот кривится, я сплевываю. Потому что любовь не проявляется в половой близости. В половой близости проявляется что? Вожделение. Поэтому он говорит, секс предназначен только для зачатия благочестивых людей, детей. Что и проявляет, что секс используется также где? В любви. Но ни в коем случае не в вожделении. Не как чувственное наслаждение. Вот почему говорится, что практически человек, занимающийся бхакти-йогой, его половая потенция начинает так трансформироваться. То есть вот это кама-шакти, оно трансформируется в бхакти-шакти. Поэтому Брахма, он творит очень многое. Отец почему? Творит очень много материальных, но при этом остается кем? Преданным. Что-что? Нет. Привлекаются, потому что они открыты. В них не проявлено ложное эго так сильно. Поэтому говорится, что там агуна, она очень внешне похожа на гуну благости. Поэтому она привлекательна. До тех пор, пока не раскрывается внутренняя сущность. По форме гуна невежества и гуна благости полностью одинаковые. Но по содержанию абсолютно противоположные. Вот почему привлекаются ребятишками. Они в тамагуне, в полной. полной тамагуне. У них сознание на уровне еды. Поел – счастье, не поел – обкакался – горе, помыли – нормально. И так далее. Они в тамагуне. Но поскольку еще не раскрыта их внутренняя сущность, они так привлекательны. Но когда они растут, почему мы так? Потому что в них проявляется внутреннее это качество. И это внутреннее качество начинает отталкивать. То есть ослабевает сразу. Почему говорят «маленькие детки, маленькие бедки»? Что он, может быть, и хотел бы что-нибудь вам нагадить, но пока только попой. Но потом он вам так нагадит, что вы подумали, лучше бы он до сих пор какал. Мы бы за ним пеленки постирали. Маленький, полностью зависимый, ничего не может сделать, даже нагадить-то толком не может. Такой малюсенький, весь в полной зависимости от нас. Хотим придушим, хотим жизнь дадим, хотим накормим, и мы наслаждаемся. Это где-то я читал-то, у Достоевского, по-моему, там есть это, что как он там держит ребенка на руках, и он думает, вот, вот, какое счастье, я чувствую себя Богом. Да? Ты не можешь там это описать, по-моему? Там это психологическое состояние. Ребенок родился, и он такой, я чувствую себя Богом. Полная зависимость от моей милости. И он начинает, ужас, блин, ужас. Я это прочитал, думаю, о мой Бог, ничего себе. Собственного сына держит на руках, и такие мысли, вообще ужас. Я захочу сейчас, как сломаю спину, полностью в моей власти. Собственного ребенка держит, ужас. Он может пнуть мне в лицо, а я могу ему ногу сломать. И он об этом не знает. Так же, как эти низкие черви. Я повелитель. И он там ощущает эту власть. Власть, в которой полностью зависимое живое существо. Но он не любовь испытывает, а вот это состояние. Состояние подчинения кого-то, полного зависимости. Поэтому Прабхупада говорит, все, кто перешли, многие перешли, кто на сторону кауравов, просто попали под материальную зависимость. А под материальную зависимость, это значит, они себя отождествляли с материей, поэтому очень легко было их. Да, Дурьятхана сразу чувствовал все привязанности людей, недостатки их. И он через эти недостатки хоба обращал на свою сторону сразу. Потому что они хотели быть любимыми в основном многие. Тот, кто попадает, что значит попадает в материальную зависимость? Они отождествляют себя с телом. Поэтому голосуют там, переходят на чью-то сторону, кто больше даст. Я вчера это вот на занятиях объяснял. Потому что там нету слова «свобода». Там есть слово «выбор», но нет слова «свободы». Потому что свобода выбора – это когда вы в этом состоянии переходном находитесь, альтернативном. То есть есть что выбирать между чем. А если между тем вы выбираете, что сильно душить или не сильно душить, если выбор только в этом, то, естественно, тут понятно, что каждый выберет не сильно, чтобы душили. Поэтому тот, кто не сильно душит, он хороший, а кто сильно душит, он плохой. А тот, кто вообще не душит, а любит, он остается вне поля зрения. Они даже про него. И те, и другие заинтересованы, чтобы о нем не говорил никто. Чтобы никто не знал о том, что там кто-то может даже и не душить, а любить. Они говорят, нет, есть только вот, кто сильно душит и кто не душит. И тот, кто не душит, благодетель. Или душит, но менее сильно. Так, потому что, говорится, ослабление страданий есть счастье в материальном мире. Что материальное счастье подобно пописать, покакать и подобно рваному, старому, дырявому мешку, который носит человек в руках и стенает. Но стоит у него отобрать этот мешок, сам знаешь. А когда ему обратно его возвращаешь, он так счастлив, что ему еще раз даешь понять, что ты все время носишь счастье с собой в руке. Просто забыл об этом. Видели, как маленький ребенок пустышку сосет, и вы у него раз вынимаете ее. И такое горе вообще, такой крик, такое горе, такое горе. Вот сейчас дайте вот ему, вот он вырастет, ему сказать, на, вот это источник твоего счастья. Он разве поверит? Вот так же эти, все остальное. В нашем возрасте у нас также свои пустышки есть. Все на языке вот оно. Курочка, коваска, болтовня. Разные. Поэтому называется пустышка. Все. 3 копейки. Все. Счастье, которое стоит 3 копейки. Но потом ложняк раскачивается. 30 рублей уже счастье стоит. 3000 счастья стоит. 300 тысяч счастья стоит. 3 миллиона. Ну как была пустышка, так и остается пустышкой. Цена только возрастает. То сосал соску, теперь сосет жену. Сосет детей, сосет там не знаю что. Ну все, все. Машину сосем. Дом сосем. Несомненно. В основном это так и есть. Вот себя спроси, почему мы это проходим. Давай, правда, давайте разберем. Почему мы-то это проходим? Конечно. Мы тоже хотим быть любимыми. Поэтому мы лезем к гуру, письма пишем, чтобы всем показать, что мы круче их. И даже не замечаем, что это проявляется, что... Наше вожделение. Не проявляется наша любовь или что-то. Наша преданность, наше вожделение. Мы лезем к носу, перед носом. Мы хотим как-то это все выкупить, купить. Квартирами, деньгами, большими пожертвованиями. Но не служением. Не этой любовью. Не преданностью. И думаем, что это суть. А даршины там бегаем. Может быть, не нас хотят видеть, а какого-то другого человека, который не бегает на них. Как раз, что ж, я так хочу его любить, а он когда же ко мне не приходит. А нас так не хотят любить, и мы, блин, все время тут возле этого носа вертимся. А? Понимаешь, да? И мы спрашиваем, он как, нормальный, нет? Которого вы хотели бы увидеть. Я-то нормальный, вы-то меня видите, я-то тут рядом с вами. То мне кому служить? Потому что когда вы служите, вас хотят видеть. Кришна хочет нас видеть. Когда мы служим, он говорит, иди сюда. Иди сюда. Что ты там делаешь? Иди сюда. Я хочу тебе показать свою любовь. Иди сюда, мой дорогой преданный. Я хочу тебе показать свою любовь. И говорится, когда Кришна приходит в этот мир, он хочет показать свою любовь своим преданным. Вдохновите. Да. Они же хотят показать ему любовь. И он им дает, возможно, шанс дает им показать свою любовь. А они хотят так же, они говорят, дайте нам шанс показать тебе мою любовь. И они показывают, и тогда он ищет шанса, чтобы показать им свою любовь. Он очень сильно хочет показать им свою любовь. Очень сильно. Вы не думаете, что Кришна... Это только человек неквалифицированный, он думает, что Кришна только берет. Потому что он это, наслаждающийся, он контролирующий. И казалось бы, сразу все так, ну, все понятно. Все, что тут не делай, все, оказывается, к нему уходит. Нет. От него это и исходит. От него это и зашло, и кто-то пытается ему вернуть эту любовь. И когда он видит, что кто-то пытается ему вернуть эту любовь, он говорит, иди сюда, иди сюда. Я хочу тебе показать, как я тебя люблю. Потому что теперь-то ты поймешь. Раньше ты не понимал, а теперь ты поймешь. Поэтому я хочу тебе это показать. Хочу проявить эти отношения. Как Брихат Бхагаватамрите описывается, как Кришна встретил Гоп-Кумара. Он сказал, он упал в обморок, Кришна. И в обморок упал Гоп-Кумар. И когда они все-таки доползли до друг друга и обнялись, сердца их бились вообще со страшной силой. И для Гоп-Кумара было очень удивительно. Он увидел, что Кришна-то его больше любит. И он был так удивлен. И Кришна его обнимал так, сильно прижал к себе и заплакал. И стал снимать с себя драгоценности и на него одевать. На Гоп-Кумара. И Гоп-Кумар, он как бы так затопился вообще этой любовью Кришны. Он-то хотел свою любовь ему показать. Смиренно. Так смиренно. Не лезть к нему, он не удержался. А оказывается, Кришна ждал его только. И он сказал, какое большое спасибо тебе, что ты вернулся. Я так ждал тебя, я так этот шанс хотел. Я хочу тебе показать. Как... И он начал ему показывать, как он его любит. И Гоп-Кумар раз и потерялся в этой любви. Он даже не ожидал такого поворота. Он ему сказал, что это он ищет, как показать свою любовь. А оказалось, что Кришна его так долго ждал и искал. И все только ждал, когда он это сам сделает. Потому что любовь всегда ждет, она смиренная. Чтобы ей дали себя показать. И он ему... И Гоп-Кумар он был. Вот тогда его сердце полностью и успокоилось. Он счастлив стал. Потому что везде, где бы он ни был, он был неудовлетворен. Когда он почувствовал, как Кришна-то его любит, как Кришна ждал его, это была для него новая неожиданность. Он все время вроде бы его искал. Он все время вроде бы хотел показать свои чувства Кришне. И пока он это искал и хотел это сделать, как бы Кришна как-то и не появлялся вроде. Но когда он пришел во Вриндаун и увидел Кришну, оказалось, что Кришна куда больше его искал и больше ждал, когда он придет к нему, чтобы ему отдать свою любовь также. Он так благодарил Гоп-Кумара, что тот позволил ему отдать ему свою любовь. И Гоп-Кумар вообще был ошеломлен. В этом проявилась слава Гоп-Кумара, что он позволил Кришне проявить эту любовь по отношению к нему. И Кришна проявил эту любовь только тогда, когда Гоп-Кумар очистился. Когда его сердце очистилось. Думая, что мы-то любим Кришну, мы-то от него зависим, а он-то не зависит от нашей любви. А он-то... Нет, он также... Он очень сильно зависим от любви. Поэтому он говорит, я всегда в плену любви своих чистых преданных. Я пленен ими, я меняю свои планы, меняю все. Лишь бы вот они дали мне шанс, как что-то для них сделать. Потому что они столько для меня сделали, что я чувствую себя в долгу перед своими чистыми преданными. Кришна об этом говорит. Я чувствую себе этот долг, и они не хотят ничего брать, и я страдаю. Кришна также страдает, он говорит, елки, они ничего не дают мне для себя сделать. И он ищет, как что-нибудь, и потом даже какие-то всякие ситуации делают, чтобы они молили, о, Кришна, помоги, и он, и раз помогает. Почему? Потому что он чувствует себя в долгу, и он даже идет на такие гадости, хитрит, что он так хитро устраивает, что они начинают его молить. И тогда он приходит, и он довольный, что он может что-то для них сделать. Он ждет, как что-то для них сделать, потому что видит, сколько они для него сделали. Что он даже не может... Он чувствует, что если я тоже сделаю, это будет мало. Это тоже я отдам им то, что они мне дали. Но я должен сделать что-то для них большее, чтобы показать это, как они мне дороги. Вот это и называется Бхакта Ватсала. Этим защищен преданный. Так, Кришна дает вот именно эту защищенность. Он защищает... Вот эта преданность саму, эту любовь преданного, тем, что он еще больше. И преданность, какая защита? Это же совершенно другое понимание защиты. Он защищает его любовь. Мы не завидуем. Yeah. нет, это не совсем так. У Гопкумара, разве Гопкумар не хотел любить Кришну? А? Ну. Да что значит, его нечистота ему не давала? Да? Очистился от чего? Вот он знал об этом, что Кришна хочет дать ему свою любовь. А как ты думаешь, я знаю? Мы просто всегда думаем, что Кришна не зависит от нашей любви. Думаем, он отреченный, что это только нам надо, а ему ничего не надо. И поэтому для нас это такое открытие, что, оказывается, он так зависит от нашей любви. Ему так это надо, что он хочет теперь свою любовь также проявить нам. Потому что он пленен нашей любовью. Нам удалось его пленить. Как бил Мангал Тхакур, он шел к Кришне, но он не ожидал, что Кришна так о нем позаботится. Что Кришна уже его ждал там сидел, куда он пришел. И стал за ним ухаживать. Все. То есть, почему он не представился Кришной? Потому что он знал, что если он представится Кришной, бил Мангал никогда от него ничего не примет. Потому что нельзя принимать любовь Кришны. Мы должны ему служить, а не он нам. И поэтому Кришна, он зашифровался под этого пастушка. Он сказал, да я нандулал тут один так, бегаю тут. Потерял тут дудку. Какал в кустах, короче. И он сказал, молодой человек, всякой ерундой занимаешься. Сказал, слепой. Сказал, а ты что-нибудь знаешь о Кришне? Он говорит, а кто такой? И он говорит, ну, можно я тебе буду носить молоко? Что же дал, почему Кришна пошел на такое ухищрение? Чтобы проявить свою любовь. И когда он почувствовал, что тот понял это, он сказал, я понял, кто ты, он сказал. Ах ты мошенник. И он стал его ловить. И Кришна говорит, о чем ты говоришь? Я вообще ничего не понимаю. А, ты меня все-таки поймал, а? Он сказал, что я тебе сделал? Ах, елки, я же от тебя принял, блин, служение и любовь твою, елки, я же... И он сказал, ты вообще старик сумасшедший, я ничего не понимаю. И он сказал, нет, я понял, кто ты. И он тот от него раз. Почему он не хотел, чтобы тот понял, кто это? Потому что тогда он не дал бы себе служить. Да. Они осознают, что это преданные любят Кришну так. Они не думают, что любят их. Как гуру, он сидит на Весапуджи и все говорят, ваши лотосные стопы, мы вас любим. И что, он себе это принимает? А? Он прекрасно осознает, что Кришна через меня действует. И они все то, что говорят по отношению ко мне, все это принадлежит моему гуру Шрили Прабхупаде, Парампаре. А в итоге откуда все и они получают? Это Кришна, Радха Кришна Гунагал. Эти все качества, которыми они привлеклись, это качество Кришны, которые проявляются в преданном. В этом смирение вайшнава, что он понимает, что его привлекательность – это привлекательность Кришны. Она ему не принадлежит. Поэтому он говорит, никогда не считай себя причиной своей деятельности и помни, что плоды этой деятельности тебе не принадлежат. И не пытайся уклоняться от исполнения долга, когда узнаешь, что плоды тебе не принадлежат. А то обычно, когда мы узнаем, что плоды нам не принадлежат, мы начинаем кричать, что нас эксплуатируют. Но прославляя преданного, на самом деле, почему говорится, что прославлять преданного, это еще выше, чем прославлять самого Кришну? Кто так установил? Преданные? Представляешь, преданные пришли, так, Кришна, нас будут прославлять, ты так себе, спокойно, не завидуй нам. Кришна так установил, что если мы хотим прославить Кришну, то лучше всего прославить его преданного. И духовный учитель, слава духовного учителя в славе его учеников. Понимаешь? В чем слава Бхактистанта Сарасвати? В славе Шрилы Прабхупады. Видишь как? В чем слава Гаура Кишора Даса Бабаджи? В славе Бхактисиддханты Сарасвати. И так далее, и так далее. В чем слава Господа Чайтани? В славе шести госвами. Ближайшие из учеников. Юрка, ты как раз потерялся. Нет? Ты здесь? А? Ты здесь? Молодец. Шримад Бхагаватам класс. Киджай Шрилы Прабхупады. Киджай Шри Нитай Гауранга. Киджай.